334. Гуру. Воля и есть накопленных за многие жизни земных воплощений огней, потому и называется она огненной. И вещи, и все имение, и матери, и жены, и отцы, и дети, все-все это было и все это ушло, но пылающий кристалл вечного пламени, собранного в сущности человека, остается с ним навечно. Разве этой чудесной работе не стоит посвятить всю свою жизнь, накопить, чтобы владеть вечно? Это ли не достижение? Они гоняют за бесплотными огоньками разложения, тухнущими мгновенно. Они гоняют за призраками, а вы, все вы, собиратели сокровища света, вы идите с единой мыслью нарастить и умножить сокровище камня внутри.